12. Моя воображаемая тату. Пофантазируйте, какую татуировку вы бы сейчас себе сделали. Если вы категорически против даже воображаемой татуировки, представьте, что бы вы нанесли себе на футболку. А если терпеть не можете футболки с картинками, визуализируйте свой X-Libris, художественную выполненную печать, удостоверяющую владельца книги. Главное, чтобы изображение или фраза были концентратом того, кто вы сейчас, отражали вашу философию и взгляд на мир из данного момента. Не думайте о том, как кто к ней отнесется. Она будет невидимой для других. Видеть ее сможете только вы. Что это будет? Смысл. Сформулировать свою главную ценность на данный момент, свой смысл на сегодня.